Глава третья. Ночной клуб «Орфей». «Ну, Серж, мы не согласимся, пока ты не объяснишь, зачем тебе это нужно». Девушка провела игриво пальчиком по носу парня и уткнулась в его губы, чем он не преминул воспользоваться, прикусив этот самый пальчик зубами. «Серж, прекрати!» — засмеялась она, но пальчика не отняла, а лишь, поерзав удобнее, устроилась на его коленях. «Да, Серж, должна же я понимать, чего мне ждать от твоего знакомого. Может, он с отклонениями в сексе. Тогда это точно не ко мне». Вторая девушка тоже прижалась теснее к мужчине. Он в ответ опустил свою руку с ее плеча, огладив ручку, на поясницу прелестницы. «Ага, тройничок, это же не отклонение», — засмеялся Серж. «Это же так, шалости, верно, девчонки?» «Да нет у него отклонений. Вы его попробуйте хоть просто на секс раскрутить. И нет, не втроем. Самый обычный секс. И в самой же обычной миссионерской позе. Да уж, только так. И не обессудьте». «Фу, Серж, это же скучно», — протянула та, что сидела на коленях у Сержа. «А я простимулирую. С меня будет новенький телефончик последней яблочной модели». «Вот умеешь ты уговаривать, Серж», — рассмеялась вторая девушка. «Покажи хоть фото своего принца на красном джипе, а то, может, он страшен, как смертный грех». «И что? А как же утверждение, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны? Особенно богатый мужчина», — расхохотался Серж, но за телефоном потянулся. «А он богат?» — заинтересовалась та из девушек, что сидела рядом. «Это все меняет, да, Олесь?» — продолжал веселиться Серж и открыл в телефоне папку с фото. «Так, это мы, это опять мы, это снова мы». Девушки засмеялись, прижавшись одновременно к парню, увидев себя же в разных ракурсах и позах на фото. «И что, ты не будешь меня ревновать? Совсем-совсем не будешь?» — томно протянула та из девушек, что сидела рядом. «Олеся, а ты уже и замуж за него собралась», — расхохоталась та, что сидела на коленях у мужчины. «Ой, Лара, ничего ты не понимаешь в искусстве обворожения мужчин», — усмехнулась Олеся, — «но это я тебе потом наедине расскажу». «Почему же наедине? Мне тоже интересно послушать», — заинтересовался Серж. «Должен же я понимать, когда меня охмуряют с целью женить на себе». «Серж, я сказала не охмурить, а обворожить, а это, знаешь ли, разные понятия». «О, училка! Как есть училка, но ничего, Славке как раз такие умные девушки и нравятся», — прокомментировал Серж, продолжая листать фото в своем телефоне. «А я, значит, не умная, да?» — тут же надула губы сидевшая на его коленях Лара. «А ты мне должна нравиться, а не Славке, так что расслабься, детка». «О, нашел. Знакомимся. Смотрим и запоминаем. Вячеслав Павлов. Мой друг с сопливого детдомовского детства и по сей день». «Еще фотки есть? А то он здесь в шапке и темных очках. Лица толком и не видно», — проговорила Олеся, вспоминая, могла ли она где-то видеть этого мужчину. Серж пролистывал в телефоне фото, пока не уперся в то, где Славка стоял у своей новой тачки, опираясь одной рукой на открытую дверцу, а другой рукой на свой костыль. «Здесь опять в очках и шапке, но очки у него всегда на носу. А так как носит он хамелеоны, стекла темнеют при солнечном свете. Так что запоминай вот так». Он хохотнул. «А, так он у тебя инвалид», — увидев новое фото, выдала Олеся. «Бедненький, богатенький Буратино», — протянула Лара и засмеялась своей шутке. «А тачка у него ничего такая. Большая, красная. Я бы даже сказала, огромная. Компенсирует свой маленький ключик». «Нет, с ключиком, как ты говоришь, у него все в порядке, поверь. На зависть многим. А машина такая огромная, потому что Славке нельзя сидеть на низких стульях, креслах, в том числе и в низких тачках. Да и может он себе позволить джип, чего уж там». Хохотнул Серж. «Ну что? Возьметесь сделать моего друга счастливым, красавицы?» «И нет, женить его на себе не надо». «Ой, да не очень-то и хотелось женить его на себе», — дернула девушка обиженно плечиком. «А что надо? Чай, кофе, мартини потанцуем? И желательно у него в спальне?» «Из всего перечисленного тобой, Олесь, только кофе и только у него в спальне. Хотя, может, ты сможешь его и не только в спальне на секс раскрутить. Он не пьет? Совсем? Ну, может, разве что виски, но точно не мартини, расхохотался Серж, увидев удивление на лице Олеси. Дурак, обиженно произнесла девушка и стукнула кулачком в плечо Сержа. Я уж решила, что он совсем у тебя того, инвалид. И, кстати, Лапуся, запомни на будущее. Славка не инвалид. Вбей это в свой мозг, как пароль от своего мобильного телефона, поняла? Просто у него временные проблемы со здоровьем. Съездит, поставит себе титановый сустав и будет как киборг. Просто сейчас у нас маячит огромный контракт на поставки из Испании в Португалию, поэтому Славка не может уехать. Но расслабиться ему надо. Он нормальный мужик, и ничего человеческое ему не чуждо. Запомнила? Если нет, то лучше даже не начинай кружить вокруг него. «Ага, и ходи как лохушка с предпоследней моделью айфона», — закончила Лара, явно дразня свою подругу. «А хочешь, я займусь? У меня и сапожки уже старенькие, да и шубку новенькую не помешало бы купить». «Нет уж, подруга, у тебя для этого всего вон Серж имеется, а моего Славочку не трогай». «Ха, твой Славочка, а спорим, я его быстрее тебя в койку затащу?» «Что?» «Лара, да он на тебя даже не посмотрит. Спорим, что я тебя сделаю?» «Так, Ша, тоже мне скаковые лошади нашлись. Нет, вы, конечно, обе хороши. В скачках на члене и в койке. Да и не только там, тут я даже не спорю». Серж хохотнул. «Но вокруг Славки ажиотаж не устраивать, а то он быстро тему просечет. И, кстати, надо нам все-таки устроить, будто он тебе, Олеська, помог. Скажем, на трассе увидел тебя на сломанной машинке, остановился и помог. Славка у нас рыцарь в сияющих доспехах и на белой лошади». «На красном джипе», — поправила Сержа Лара и сама же заливисто рассмеялась своей шутке. «Что? На трассе?» — Олеся с ужасом посмотрела на парня. «Не дрейф, Лапуся. Славка мимо не проедет, это я тебе гарантирую. Готов руку дать на отсечение». «Только руку? Даже не свой ключик?» — поддела Олеся парня. «Но-но, ты на ключик Сержа не покушайся», — вступилась за своего любовника Лара. «Ты ж моя девочка, только ты за меня и заступаешься». Серж потянулся губами к девушке, сидящей у него на коленях. Та охотно ответила. Их поцелуй грозил перейти в нечто большее и несколько другое, несмотря на окружающую обстановку, но был остановлен Олесей. «Так я услышу, как я должна изображать нуждающуюся в помощи несчастную девушку, или уже не сегодня?» «Услышишь, услышишь». Серж оторвался от губ Лары и сделал большой глоток янтарной жидкости из своего стакана с толстым дном. «Скажем, ты поругалась со своим парнем, рванула за город, типа развеять грусть-печаль, а машинка сломалась». «Точно. Хорошая тема. Поверь, Лапуся, со Славкой точно сработает». Воодушевился Серж своим же планом и, глотнув еще янтаря из стакана, продолжил. «Значит, слушай и запоминай. 3 раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. Славка ходит в бассейн. Ходит поздно вечером. Возвращается домой, стало быть, тоже поздно вечером. Славка у нас живет в своем доме за городом, в 30 километрах. Вот где-то там ты и заглохнешь. У нас сейчас по вечерам морозы сильные, мог и топливный фильтр на твоей колымаге забиться. Фильтр забился, топливо не поступает, и машина встала. Все просто. Даже и ломать ничего не придется на твоей машинке. Это я к тому говорю, что я Славку знаю. Он обязательно полезет под капот твоей машины проверять, что там и как. И только после этого он эвакуатор вызовет и адрес автомастерской назовет. И поверь, я даже знаю, где будет ремонтироваться твоя машинка. А там уже свой человек подтвердит, что просто надо поменять топливный насос. Но ты себе этим голову не забивай, там я договорюсь. Ты в этом не обязана разбираться, поняла?» «Поняла». Олеся кивнула. «Мое дело встать, открыть капот и сидеть в машине. Делать вид, что рыдаю. Все верно?» «Умница. Все остальное будет просто. Пока вы с ним ждете эвакуатор, сядешь к нему в машину. А уж куда он тебя потом отвезет, это только от тебя будет зависеть». «Что значит куда, Серж? Я тебе удивляюсь. Не ко мне же в хрущевку мы поедем продолжать наше случайное знакомство?» Естественно, к себе домой меня повезет твой Слава. Он у тебя эстет, я смотрю. Крутая тачка, дорогие шмотки, свой дом опять же». Олеся кивнула на телефон Сержа. «К тому же нам к нему домой ближе будет. Я же заглохну ближе к его дому, чем к городу». Усмехнулась Олеся и потянулась за бокалом с мартини. «Умница!» — рассмеялся Серж. «Все рассмотрела и все на лету схватываешь. Девочки, за это надо выпить».